Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Для новых зрителей нашего канала хочу сказать, что на канале проходит конкурс. Вы присылаете свои записи разговоров с мошенниками на мейл, который вы найдете под каждым видео. Я же, в свою очередь, публикую ваши записи на канале. И существует три призовых места, которые распределяются согласно популярности видео в конце каждого месяца. Первое место получает от меня денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, второе место – 2000 рублей, и третье место – 1000 рублей. Ну а сегодня очередная запись от подписчика, и следующие три записи тоже будут с участием хозяйственного мыла. Пошел какой-то прям челлендж по этой теме. Последние три записи мошенникам предлагают использовать хозяйственное мыло в свой задний проход. В общем, видео очень веселое. Погнали смотреть! Перевода на Умова Дарья, 10 минут. Скажите, вы данную операцию подтверждаете? Нет, не подтверждаю. Не подтверждать. Ну, благодарю, вам не знакома личность, верно? Нет, конечно. Как нашего банка были не утеряны? Они на данный момент находятся при вас. А карта? Да я не знаю, я сейчас за рулем еду. А карта, я не знаю, рисунки надо смотреть, мне даже сад негде сейчас. Хорошо, я фиксирую данную информацию. Скажите, пожалуйста, вы совершали за сегодняшний день порасходные операции? Нет, у меня приход на карту там 1030 было, а расхода не было никакого. Вы данной картой как часто пользуетесь? Да каждый день. Каждый день. А личным кабинетом Сбербанка онлайн? Да, на телефоне есть такое. Пользуетесь часто. Хорошо. Смотрите, Евгений, за последние 30 минут зафиксировано 4 попытки вход в ваш личный кабинет города Хабаровск. Скажите, пожалуйста, вы за последние сутки местоположение меняли? Нет. Как жил в Москве, так в Москве я живу. Возможно, вы фиксировали свои данные на таких сайтах, как Zoom или AliExpress? Нет, на AliExpress точно нет, ничего не заказываю. Хорошо, хорошо. Мирович, вы имеете вклады или накопительные счета в банке? Нет, у меня зарплатная вот эта карта, которая и все. Хорошо. Евгений, уточните, пожалуйста, последний ориентировочный баланс, который фиксировали по картам нашего банка до... Ну вот, сегодня там приходило вам, наверное, рублей, наверное, 50 где-то, плюс-минус. А, повторите еще. Ну, 1050, да я за рулем просто сейчас на громко, не совсем неудобно. Уточните, пожалуйста, последний ориентировочный баланс, который фиксировали по карте. Ну, 1000 где-то 50 было. 1050, хорошо, я фиксирую. Подскажите, пожалуйста, помимо Сбербанка, какими банками пользуетесь еще? Да Сберовская только карта у меня, и все, больше ничего нет. Хорошо, я проверяю дополнительную информацию, ожидайте на линии, не отключайтесь. Mm-hmm. Евгений, я вас перевожу на старшего специалиста, ожидайте на линии, не отключайтесь. А, хорошо. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Да-да. Виновата Анастасия, передали информацию касательно несанкционированных действий по вашим активным счетам. Подскажите, пожалуйста, карты нашего банка не утеряны, при вас находятся? А, да я же объяснил вашему оператору, что я сейчас говорю за рулем. Карта, блин, есть, тут мне даже встать негде сейчас. Карта при мне, ну, точно была при мне. А вот. Да, я вас услышала. Карта при вас находится в машине, верно? Вы сейчас за рулем не можете остановиться. Скажите, пожалуйста, через сколько вы сможете проверить вашу карту, взять ее в руки? Да, не знаю, минут 20, наверное, хотя бы. Дайте на выгрузку приехать, у меня все борт закрыт. Вот. Хорошо, я вас услышала. А вам что нужно по этому, по данным, по карте? Смотрите, вот. Нам необходимо будет провести верификацию вакцины нашего банка. То есть, либо же, я так понимаю, что вы в дороге, поэтому специалист спросил вас за карту. Необходимо провести верификацию, для этого нужно... А это долго по времени вообще? Освободить. Данная операция происходит недолго, необходимо по регламенту, по несколько действий, так как сейчас ваши денежные средства на половине пути к мошеннику. Сейчас, подождите, я попытаюсь встать. Сейчас. Ну или хотя бы через минут 5 перезвонить, это сейчас вот вообще неудобно. Я сейчас съезд найду и стану. Давайте так, через минут 5. Может, удобно оставаться на линии, так как, к сожалению... Ну давайте тогда на линии тогда. Хорошо, давайте тогда на линии, подождите немножко пораньше. Если всегда тогда на линии, скажите, когда будете. Да, хорошо, конечно. Алло. Да я тут на тихую улицу съехал. Давайте-то посмотрим, Алло. Да, Валентин, я вас слушаю. Так, что вам нужно из этих данных? На данный момент необходимо с ваших слов зафиксировать либо же номер вашего договора, который вам выдавали вместе с картой, либо же сам номер карты. Как вам будет удобнее? Ну, номер договора-то я точно нигде не возьму. А вот, а в личном кабинете там может глянуть номер договора или где там его посмотреть? Кстати, номер договора указывается только на договоре, который вам выдавали вместе с картой. То есть в конверте был вложен номер договора. Сам договор и вверху указан его номер. Так. Данного документа у вас с собой нет, я скажу. Да нет, конечно, но вы что думаете, в договорах кто с собой возит карту? Так, по карте что вам нужно? Номер целой карты, 16 цифр, тогда в таком случае продиктуйте, пожалуйста. Веду. А какое именно, сбербанковская или которая, Роснет-Сбербанк? Не бесплатная карта. Не зарплатная или какая? Алло, алло. А какая, именно да. Какая, которая бонусная идет, сбербанковская, ну там топливо, или номер карты, которая зарплатная, по какой там карте, я там неизвестно? Именно по дебетовой вашей карте, дебетовая, это означает зарплатная ваша карта Сбербанка, именно по дебетовой вашей карте. Да, сейчас, секундочку, как-то вообще не вовремя. Вот. Ну давайте вам предложу купить мыло, и вы вставите его себе в жопу. Всего вам хорошего, чтобы вас выебали. Так, удобно вам? Друзья, ну, конечно, обидно, что мошенница не отреагировала на призыв засунуть себе хозяйственное мыло и никак не ответила нашему подписчику. Но все же прикольно, он закончил свой диалог, что мошенница даже потеряла дар речи и не знала, что сказать, и тупо бросила трубку. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.